Глава 27. Арс. «Оля?» Я падаю перед ней на колени. «Или у меня подкашиваются ноги? Да пофиг!» Хватая ее за бедра, впиваясь пальцами в ее тело. «Оля, не уходи, я идиот! Но я не смогу жить без тебя и дочек!» А она стоит онемевшая, смотрит на меня широко распахнутыми глазами. «Оль, он все подстроил. Просто из зависти, из-за классовой ненависти. А я верил, я придурок, но я же почти 10 лет с ним дружу, я верил. Оля!» — ору на всю квартиру. «Я клянусь, я больше никогда. Вот все, что ты скажешь, то и правда. Оля! Скажешь, что вода сухая, а луна сырная. Будет сырная, только не уходи». «Арс!» — откашливается она. «Да я, Оль, не смогу жить без тебя. Чувствую, как горло перехватывает комок. Ведь уйдет же сейчас, уйдет, и дочек заберет, и... Оля, одной тобой дышу, даже... Один уже жить не смогу без тебя, без дочек. Разве это жизнь? Арс!» — скрикивает она. «Оля, прости меня». Сиплю, потому что голос срывается. «Больше всего на свете хочу, чтобы ты была моей женой. Никакой не фиктивной, а самой настоящей, чтобы мы детей наших вместе растили. Еще бы нарожали вместе, всегда вместе, до самой старости. Арс!» — она, кажется, злится. Ей не понравилось про старость или про вместе. «Оля», утыкаюсь носом в ее живот. «Ветров, встань немедленно и помоги мне», — кричит Лелька приказным тоном. «В смысле?» «Не могу не подчиняться. Чем помочь?» «Вещи собрать», — смотрит на меня, чуть не плача. «Мама в больнице». «Как?» — дергаюсь нервно. «Она же в Испании». «Да не моя, твоя мама». И у Лельки из глаз брызжут слезы. «Да погоди ты, что случилось?» — прижимаю к себе мою кроху. «Спина!» — тянет Оля, вкладывая в это слово всю вселенскую муку. «Черт!» — стискиваю зубы. «Говорил же ей, делая операцию». «Да нет!» — Оля всхлипывает. «Она просто корсет забыла и тут же переключается. Где она его держит? Зубную щетку и белье собрала. А корсет мамин не найду. Должен быть в шкафу с бинтами». Шагаю в спальню и замираю. «Стой!» — оборачиваюсь. «Это ты мою маму мамой называешь?» Недоверчиво смотрю на Ольгу. «Ну да». Та вдруг краснеет. «Я? Она мне я?» «А ничего, нормально, отмахиваюсь. Значит, замуж за меня точно пойдешь?» «Ветров!» — орет на меня Лелька. «Ты же будешь Ветрова?» Ухмыляюсь и шагаю вглубь комнаты. «Надо найти корсет».